352. Начну свой отзыв с того, что перед всеми важными для меня трансформационными курсами, которые я проходила у вас, всегда были препятствия и определенные проблемы, которые всячески мешали их пройти. Но желание их пройти, упорство и защита высших сил помогали. Перед курсом астрологии меня дважды чуть не сбила машина, причем второй раз, когда я шла в банк оплачивать сам курс. Но ангел-хранитель снова уберег. Перед самым началом курса рейки мне приснился очень странный сон. Во сне я была со своим мужем и ребенком. Начало сна. Я наблюдаю, как мой муж разговаривает с каким-то мужчиной и пытается выяснить что-то. Тот мужчина говорит, что мой муж обладает какими-то способностями, и я тоже. И я начала еще и летать уже, и что на меня охотится темный по имени Хосе. Муж спрашивает у того человека, умеет ли он что-то. Тот мужчина говорит, что он может обмыть. Не знаю, что это значит. После этого разговора муж оказывается дома рядом со мной и ребенком и говорит, что нам срочно нужно уходить из дома, даже не дает собрать вещи. Мы все улетаем за пределы города, муж оставляет нас с ребенком там, а сам возвращается в город. После этого какая-то невидимая сила начинает мне выкручивать назад руки и словно хочет вырвать крылья, но крыльев я не вижу у себя во сне. Я просыпаюсь от этого, все лицо горит, дрожь по телу и ощущение, что это не сон. Начала читать молитвы, умываться и потом снова заснула, но больше снов не было. Перед прохождением родовой практики в воскресенье частично сгорела квартира у мамы. Слава богу, что мама осталась жива. Проблемы с жильем у мамы шли давно. Много раз были разные сложности, и ей даже говорили, что на ней было проклятие на ключ, чтобы не иметь своего жилья. Об этой проблеме я тоже написала на листе заранее, перед родовой практикой и потом на самой практике. Надеюсь, это уже были последние негативные всплески в этом направлении. Все эти переживания и бытовые хлопоты мешали мне проходить практики, но я все равно четко решила, что буду делать практики, невзирая ни на что. Теперь расскажу о самих практиках. Перед первым днем регрессии мне приснился сон, что я проходила у вас семинар, или это была встреча с учениками. Все сидели за маленькими круглыми столами. Я почему-то была за столиком со своим мужем, хотя он у вас не обучается. Вы подошли к нашему столику, и я встала. Вы начали мне что-то говорить, потом взяли верхнюю пуговицу со своей одежды и подарили ее мне. Пуговица была круглая, в бело-черные узоры. Потом вы попросили, чтобы я провела вас к выходу, и мы пошли. Здание было как большой театр. Первый день практики. Когда я шла в лесу к домику, то деревья как будто срастались и мешали пробираться. Но я обходила их с другой стороны и все равно шла. Зашла в деревянный дом и увидела пожилого мужчину на кровати. Он был один, лапти на ногах. Даже не поняла, я это или просто вижу кого-то. Потом подошла к комоду и с нижней полки достала шкатулку деревянную с письмом и печатью. Потом картинка резко сменилась, и я видела двух богато одетых мужчин в кабинете, которые что-то обсуждали или решали. Связь между ними я не поняла. Может, через это письмо и была связь, не знаю. Снова потом картинка, на которой этот мужчина из лесного домика с веревкой на шее. Он держит за руку ребенка, а тот ребенок за руку еще ребенка, и так целая цепочка держащихся за руку детей. Шло слово «одиночество», но это был осознанный выбор этого мужчины из хижины. Потом уже, когда вышла из лесного дома, на тропинке встретила женщину, которая идет в этот дом. В этот раз все было отрывками, и поэтому пишу так нескладно, так как пока не выстроилось четко все в одну картину. 353. Я помню первый вечер по очень коротким моментам. Мне показалось, что медитация длилась 20 минут. Я увидел рыцаря, который, как мне показалось, был мной и принадлежал какой-то организации, какое-то обещание служить ей. Я не узнал ничего больше, отключился. Во второй вечер я услышал все, И то, что пришлось повторять, были очень фантастические слова. Мощный опыт. Спасибо. После обеих медитаций я чувствовал себя великолепно. 354. Первая практика прошла для меня тяжело, стала засыпать, но не давала полностью отключиться, и поэтому запомнила одну сцену, где я как будто в агонии. Меня всё скручивает, и мне очень плохо, и я смотрю на кого-то и говорю, чуть не крича, корчась от боли. «Да, буду смотреть за ней». Мне 32 года, и я знаю, что эта агония пройдет. Это как черная магия. На одной медитации я видела, как меня освободили из-за того, чтобы я смотрела за матерью, но не сдержала слова, сбежала. И вот в реальности я не сдержалась. Маме 90 лет, она не слушается, не пьет лекарства. Я не сдержалась и два раза ударила по руке и сделала больно по ноге специально, доказывая, что в ноге есть трещина. И тут увидела ее взгляд. Мне стало не по себе. Страх накатил с головы до ног. Холодный, стеклянный, отрешенный взгляд. И как бы говорил, я тебя запомню и отомщу. И на второй день, когда нужно было узнать, почему я переродилась опять в этой семье, мне показали маму. И она показывает, как ее били. Когда увидела лес моего рода на медитации, я не могла полностью расслабиться. Чувствую, как невидимая нить связана с мамой и не дает покоя. И слышу, мне шептали: «Ничего не бойся, будь здесь с собой. С мамой все в порядке». Видела род папы и род мамы. Были все люди. С маминой стороны все стояли поникшие, черные головы, папин род с поднятыми головами. Папа и мама — отношения безрадостные. На колени упали многие с маминой стороны, а с папиной — одна родная тетя, папина сестра. С папиной стороны пошел свет, а с маминой издалека, почти в конце очереди, пошел свет. Я сама занималась темной магией. Все слова повторяла за вами вслух, и когда благодарила всех ангелов и своего помощника, я благодарила и вас, Байба. На прошлой регрессии, где я видела себя капитаном корабля, в интернете я узнала, что в XVI веке для управления судами Петром выписывались иностранцы, преимущественно голландцы, затем англичане, датчане, венецианцы, греки. Они были капитанами первых военных судов, даже часть боцманов и матросов были голландцами. Военно-морской флот. Морской штандарт Петра I, 1703 год. И когда я видела герб флота, мне стало нехорошо. Сильно заболела голова, вырвала, стало противно, легла и обняла голову двумя руками от сильной боли. Возможно, я была родом из Голландии. Светлые кудрявые волосы, высокое, крепкое тело, глаза светлые и раскосые. Видела, как я не одна вошла в зал, роскошный и большой, и эхо раздавалось, расписные стены и пол золотом, и так строго нам просто выдали бумажки, кто мы такие. Звали Роберт, и имя подходит. В Голландии часто применяли это имя. 355. Когда я подошла к лесу вначале, он выглядел дремучим, темным, старым. За лесом виднелось большое каменное здание с массивными деревянными дверями. Удивительно то, что когда я подошла к зданию, меня накрыло ощущение огромной любви, тепла и света. Я прижалась к стене, словно обнимая все здание. Подняв глаза вверх, я увидела, что это был большой каменный замок с башнями XIV века. Сцена первая. Я взялась за ручку двери, открыла ее и сразу попала в большую теплую комнату в задней части замка. Меня приветливо встретила женщина, и я сразу почувствовала, что она все время заботится обо мне. Мне 25 лет, я стройная, с длинными кучерявыми рыжими волосами, и меня зовут Анна. Оглядываясь по сторонам, я увидела надписи на английском языке, богатую обстановку дома и четко поняла — я — жена английского лорда. Я повернула голову к лестнице и увидела, как по ней спускается мой муж — красивый, высокий, подтянутый. Он смотрел на меня с любовью, но в его взгляде была какая-то непонятная грусть. Опустив взгляд, я заметила, что боса, а на мне белая льняная ночнушка. Женщина подбежала ко мне, чтобы отвезти купаться и переодеться, и я подчинилась. Сцена вторая. Я увидела своих родителей, но не видела ни сестер, ни братьев и поняла, что я единственная дочь. Я не ощущала никаких проблем в отношениях с ними, только их сильную и искреннюю любовь. Сцена третья. Я хотела понять, чем занималась в этой жизни. Перед глазами появились книги, травы. Я занималась лечением жителей, видела, как они приходят ко мне за помощью, а я даю им лекарства. Сцена четвертая. Я увидела мальчика 7-8 лет, который умирал. Сначала подумала, что это ребенок какого-то жителя. Я спросила у своего ангела-хранителя, что важного в этой сцене, что мне нужно понять. И тут сердце сжалось от острой боли утраты. Я поняла, что это мой сын. Я не могла его вылечить, как бы ни старалась, какие бы травы ни подбирала. Ребенок умер, и я словно сошла с ума. Теперь мне стало ясно, почему в первой сцене я была босая и в ночнушке. Я бродила по лесу, убитая горем. Мой муж, видя мое состояние, со временем отвернулся от меня, поэтому помимо утраты ребенка, мое сердце разрывалось еще и от утраченной любви. Сцена пятая. Я увидела себя старушкой 70-80 лет. Я была словно живая и неживая одновременно, совсем одна, без мужа, без детей, без внуков. Но я продолжала лечить жителей. И вот я смотрела на все происходящее и понимала, я могу переписать эту жизнь. Утрата ребенка не должна меня сломить. Я собрала все силы и изменила ход событий. Увидела, как горе сплотило нас с мужем, как у нас родились еще дети. И теперь я видела старушку, которой бегут внуки, чтобы ее обнять. Сцена шестая. Возвращаясь назад, я обернулась и увидела, как все огромное семейство машет мне, чувствуя от них тепло и большую любовь. Я забрала эти чувства в свою нынешнюю жизнь, ведь именно этого мне так не хватало. Я шла через лес, который теперь стал светлым, ласковым. Ко мне подходили животные. Я гладила тигра по шерсти, потом оленя. Слышала, как красиво щебечут птицы, видела прекрасные цветники и голубое небо. Рядом со мной шел мой ангел-хранитель, держа меня за руку. Он провожал меня назад, домой. Анализируя регрессию, я развязала один кармический узел, но очень сильный. Из-за этой жизни, регрессия 27.05.2025, я не имела детей и мужа, жены много жизней подряд. По-видимому, я привыкла так жить, и поэтому в этой жизни мне не хватало ощущения свободы и независимости. Мне не хватало вот этого теплого отношения к детям, мужу. Всегда было ощущение, что я не додаю и не хочу. Теперь понятны причины. С той регрессией я вернула себе способность к более глубокой любви и теплоте. После двух обучений с вами по регрессии я и ученый, и архитектор, и исследователь, и лечу руками и травами. Целый букет талантов налицо. Есть что развивать дальше. И, может, это уже фантазия, увидела в родовой медитации Ошо. Быть может, он присутствовал. 356. Хочу описать немного о своих изменениях с того момента, как я провела оплату за регрессию. Несколько дней была какая-то необъяснимая радость. Я просто радовалась, как в детстве, уже и позабыла, что можно быть счастливой просто так, и стало больше энергии. В последнее время было состояние, будто чего-то жду, и вот оно пришло. После первого дня прошлой жизни появилось ощущение цельности, устойчивости, как будто перестала играть не свою роль, а вернулась к себе настоящей. Я все время пряталась от этого состояния и почему-то была уверена, что это гордыня и ненормальное состояние. Надо быть как все. Может, все это звучит очень сладко, но как есть. Я точно поменялась за эту неделю. Я много лет работала над собой, но в последнее время зашла в тупик и просто ждала чего-то. Эта регрессия помогла мне увидеть причины своих сложностей в жизни. Очень глубоко показали мне корень проблемы, который шлейфом тянется через века. но и показали мне меня, какая я была, и теперь я знаю, откуда у меня есть определенные качества характера, почему так люблю определенные вещи, почему меня так манит Матушка-Земля. Это очень круто — понять себя, услышать себя и принять себя, а не бегать от своей теневой стороны годами, наконец-то снять свою овечью шкуру. Это дорогого стоит. И еще уже несколько дней замечаю, как ясновидение проявляется в моем поле. Иногда бывает проявление, но в последние дни чаще. Вижу, как стали подлетать те или иные энергии, вижу присутствие, как тень или преломление материи, свечение, блеск. Наблюдаю теперь за миром совсем другими глазами, ощущение себя в мире стало другим. Стены все те же, а ощущаю мир совсем другой. Вообще не знаю, останется это или заснет. Но факт останется фактом. Изменения чудодейственные. Ниже хочу описать то, что получилось запомнить. Понимаю, что часть просто забылась, особенно в регрессии очищения рода. Когда шла на регрессию, было два запроса. Кто я и чей рюкзак я ношу? В процессе регрессии первого дня нарастал жар, горело все тело. Когда пропускала свет через себя, на физическом уровне почувствовала, как в грудной отдел залетают светящиеся шары. Когда шла по дороге, обратила внимание, что ноги мои босые. Эта дорога привела меня в мой дом, который находился в лесу. Переступая порог, я уже была красиво одета и обута в одежду 17-18 века. Сама была очень красивой, сильной духом, непростой, чувствовала сильную связь с землей и растениями. Запомнилось, что домик был небольшой, как будто не для жизни, а больше для времяпрепровождения. В нем было много трав, грибов и прочего. Я попросила показать мой дом, где я живу, и меня выкинуло к стенам замка. Я упала на колени и начала кричать и плакать. Столько боли, слез, терзаний. Для меня это было место боли и горя. Дальше посыпались картинки. Увидела себя на белой или светло-серой лошади, неспешно двигаюсь за мужчиной тоже на лошади. Следующая картинка — стреляю ему в спину из арбалета. Вопрос в голове — кто он? Приходит ответ — отец. Меня удивило мое хладнокровие. Я стояла над ним совершенно спокойно. Я отомстила. Я так долго этого ждала. Следующая картинка. Вижу, как закрываю глаза мужчине и обещаю отомстить. Вину его смерти — мой отец. Все считываю через состояние. Я — это она. Полностью ощущаю себя в ее теле. Закрываюсь сердцем от боли и желания отомстить. Я это сделала совершенно со спокойной, холодной душой. Потом мелькают очень быстро картинки. Я знаю, что умру, но состояние безразличия и готовность умереть так плохо, что смерть не пугала. Дальше показали меня уже мертвой, ушла из жизни с окаменевшим сердцем, состояние пустоты. Увидела, как плод со мной пустили по реке. Когда уже начали возвращаться из регрессии на тропу, показали кадр. Скачу на лошади галопом из стен дворца, красивая, с распущенными волосами. Внешность была другой, совсем не такая, как сейчас, но тоже очень красивая. Обратила внимание, когда возвращалась по лесной тропе обратно к дубам, что ноги мои были уже не босые, а в красивых вышитых золотой ниткой туфлях. И я была не одна, рядом шел мой конь, он как родной. У меня по жизни большая связь с лошадьми, люблю их сильно. Когда вижу, как они скачут в полях, льются слезы, как будто тоскую по кому-то. Удивительно все это. Теперь для себя понимаю, почему у меня в натальной карте Юпитер в Козероге и Солнце в восьмом доме. И вся моя жизнь — как огромный ком задач и проблем. С отцом у меня всегда были плохие отношения. Теперь хоть понятно стало. 357. Я шла по зеленой тропе. Впереди виднелся кирпичный добротный дом. Я подошла ближе и по лестнице поднялась к двери. Она была открыта. Войдя в дом, я увидела там свою бабушку по отцу. Я подошла к ней, и мы обнялись. Бабушка произнесла слова «Ты моя приемная дочь». Вокруг нас на стульях сидело много женщин в белоснежных платочках. Казалось, что все женщины моего рода собрались здесь, чтобы поддержать меня. В этой жизни моя бабушка была мне приемной матерью, и она очень любила меня. Это был дом, где меня всегда ждали и радовались моим успехам. Я подошла к зеркалу. Оттуда на меня смотрела рыжеволосая молодая женщина лет 40 с красным цветком в волосах и в красивом платье с пышной красной юбкой, легко спадающей на бедра. Верх платья был белым с вышивкой, красиво облегал грудь, вьющиеся волосы были ниже плеч. Я была талантливой актрисой по имени Лионелла, которая собирала большие залы зрителей. Я пела и танцевала, и эта работа приносила мне удовлетворение и радость. Я шла по улице города и смотрела на афиши с моими фотографиями. С одной из них на меня смотрела женщина уже в возрасте 65-70 лет, но прекрасной внешности, в голубом платье и роскошной шляпе с перьями. Я прожила долгую жизнь, одна, отдав себя творчеству и служа людям. Прожила 86 лет. Наблюдая свою жизнь в этой регрессии, я услышала фразу «Я отпускаю одиночество». Похоже, что я не встретила достойного мужчину в той жизни. Мужчин в этой регрессии я не видела вообще. Чувство, что в моем роду сильные женщины, приходило ко мне несколько раз. Когда-то в моем настоящем детстве моя бабушка по линии матери сказала про артистов такую фразу: «Артисты — это безродные люди, сироты». И эти слова засели мне в душу, а теперь я увидела реальность прошлой жизни, которая подтвердилась в этой регрессии. Значит, я пережила это раньше и где-то в глубине души получила отклик. 358. Во время регрессии я оказалась в далеком прошлом, примерно 1800 год или даже раньше. Я увидела себя в ухоженной деревянной избе, светлое дерево, резьба, чистота и порядок. Все было как с картинки. Умывальник, зеркало у входа, выскобленные деревянные полы. Это был дом в достатке, полный уюта. Когда я посмотрела в зеркало, я увидела мужчину лет 38-40 по имени Егор. У него были широкие, рабочие, но не грубые руки. Я была старейшиной села, уважаемым человеком. Когда я шел по деревне, мне кланялись в пояс. Я ощущал ответственность, вес своей роли. В какой-то момент я предложил инициативу на благо села. Люди сперва меня поддержали, но что-то пошло не так, и вместо благодарности я столкнулся с резкой критикой. Словесная травля, осуждение, социальное отвержение. Меня как будто забили словами. Я отчетливо видела, как сижу на земле, опираясь на левое бедро в сломленной позе, наполненной горечью. Это было страшное чувство — быть отвергнутым своим же обществом. Однако жизнь на этом не закончилась. Позже все снова вошло в равновесие. Я прожил долгую жизнь. Я умер в преклонном возрасте, в своем доме, в окружении семьи и детей, на своей постели. Рядом были моя жена, наша старшая дочь и младший сын. Это была спокойная смерть, наполненная спокойным принятием. Но в этом доме не было счастья. Это чувство звенело в ушах. В доме не было любви. У нас было все — порядок, уют, стабильность. Моя жена была миловидной, приятной женщиной, но с потухшими, уставшими глазами. Я женился на ней не по любви. Мы прожили жизнь в согласии, но не любили друг друга. И мое последнее напутствие перед смертью было «жениться только по любви». Позже, в ходе погружения, я долго спрашивала, кто мне моя старшая сестра, которая с детства не проявляла любви ко мне. Я увидел в той избе женщину, вонзившую себе нож в солнечное сплетение. Пришло объяснение. Она была моей настоящей любовью, но я ее не выбрал. Я выбрал удобную и сытую жизнь, и она наказала меня за это. Эти образы глубоко отозвались. В этой жизни я тоже вышла замуж не по любви, а из чувства долга и стремления к выживанию. После смерти мамы и алкоголизма отца я выбрала мужчину, который просто помогал мне, кормил, одевал, заботился. Я вышла за него из благодарности, но не любила, стыдилась появляться с ним в обществе, и это завершилось разводом. Важным открытием стало и то, что каждый раз, когда я расту, развиваюсь, добиваюсь чего-то, как в той жизни, когда стала старейшиной, я снова сталкиваюсь с волной отторжения. Как только поднимаюсь выше, раскрываю очередной уровень, получаю очередной диплом, прохожу обучение, делаю шаг вперед, общество снова отталкивает. Меня начинают третировать, игнорировать, выдавливать. Этот цикл повторялся много раз и повторяется прямо сейчас в моей жизни. Под конец погружения я задавала вопрос, есть ли у меня дар. Мне часто приходят обрывочные послания. «Раскрой дар», «Время пришло», я постоянно вижу повторяющиеся цифры. По женской линии в нашем роду были знахарки. Моя прабабка лечила село, откатывала яйцами. Я это даже помню в детстве. Но она была жесткой и никому ничего не передала из знаний. Нас не любила. И вдруг в самом финале, когда вы начали нас выводить из транса, у меня открылось необычное видение. Пространство будто прорезала сверкающая дыра. Анимация, как из последнего поколения компьютерных игр, очень реалистична. Из нее появились руки, державшие в ладонях горящую свечу в подсвечнике. Я спросила, в чем мой дар, есть ли он у меня, и получила ответ. «Скоро все узнаешь, жди. Время уже пришло». 359. Меня звали Адель. Девушка 18-19 лет. Песчаная дорога привела меня к большому белому дому с красными крышами и башнями, похожими на часовню. Внутри голубые стены и лакей. Я понимала, что я из состоятельной семьи. Это примерно где-то 18-19 век. Видела только отца и прислугу. Больше никого не видела. Понимала, что меня насильно выдали замуж. Была злость и непонимание по отношению к отцу. Мой муж, я так и не видела его лица, заботился обо мне и уважал. Мы жили в роскоши и достатке. Я была богата, но я так и не ощутила счастья любви. Умерла одна в кровати с чувством ненависти или злости на отца. А теперь в настоящем у меня всю жизнь злость и непонимание на отца. Это длится всю мою сознательную жизнь, а мне 46. Вот он сценарий из прошлой жизни. Для меня всегда в отношениях было важно чувствовать любовь, а не статус и деньги. И удивительно, наутро интуиция подсказала «посмотри в интернете». Я так и набрала в поисковик «девушка Адель из богатой семьи». И мне на удивление пришел ответ. Я нашла эту девушку. Ее звали Адель Блох-Бауэр. Она родилась в 1881 году в Австрии. Умерла в 1925 от менингита. И ее отец выдал замуж за состоятельного человека вдвое старше ее. Она жила ни в чем себе не отказывая. Еще забыла написать, что у меня болела голова во время сеанса, и на удивление, как описывала племянница этой Адель, она страдала постоянными головными болями и курила, как паровоз. Я тоже курю всю жизнь. Она была знаменитая в своих кругах. Это удивительно. Совпадение или я видела себя только в другом теле? 360. Я сегодня ощутил себя совсем другим человеком, но начну с регрессии. Для меня это первый опыт работы со своим подсознанием. Как я писал в чате, во время сеанса я не видел картинок, но были мыслеобразы. Я связываю это со своими давними ощущениями, что я могу что-то увидеть, но мне говорили, что это могут быть очень неприятные на вид сущности, и я для себя на тот момент выбрал способ общения через мыслеобразы. Поскольку видения или голоса могут начаться внезапно, и я боялся таких контактов. Вообще страх идет со мной на протяжении всей жизни и очень мешает мне. Еще с детства мама и бабушка пугали меня всем, чем можно, чтобы я был удобным, тихим ребенком. По их рассказам я постоянно пытался и несколько раз успешно совать гвозди в розетку, где меня било током. Извиняюсь, отвлекся. На сеансе регрессии в лесу я увидел старый покосившийся черный дом. Войдя, я ощутил пустоту. Своих ног я не разглядел, но понимал, что я очень маленький. Мое имя было Махмур. Родственников не было, такое чувство, что был сиротой. В зеркале я также ничего не увидел, но явно была сцена, где я сказал, что буду всю жизнь у ее ног. И смерть настала от удушения ногой в сапоге. В этот момент я испытывал любовь. Очень странное сознание. А ночью, помню, мне снились значки большого размера. Один из них был пионерский. Позже я понял, почему. В жизни я несколько раз был в ситуациях, когда мог распрощаться с жизнью. Один из них — это то, что меня сбила машина. Как раз в тот день меня приняли в пионеры. Была осень, и я радостно шел из школы. Практически на перекрестке улиц Тербетес и Гертрудес с противоположной стороны меня позвала мама, которая гуляла с дочками. Они мне родные только по маме. И я даже не помню, как побежал к ней. Меня сбила машина. Люди в машине ехали с похорон своего сына. Я очнулся на земле. Говорят, я высоко подлетел и упал плашмя на спину, ударившись затылком о гранитный бордюр тротуара. Все думали, что я умер. А когда я встал и пошел к маме, у всех был дикий ужас. Нас с мамой отвезли в больницу те, кто меня сбил. В больнице не нашли переломов и отпустили домой. Думаю, было сотрясение мозга, но мама на второй день уже отправила меня в школу. Второй странный случай был с елочной гирляндой. Я, сидя на диване, замкнул провода руками. Дальше я помню, что, дергая руками, не смог их выдернуть, так как провода были длинные. Потом я помню, как оказался вверх ногами на диване, а очнулся на полу. Гирлянда лежала на диване, провода не свисали. Как я спасся, непонятно. Простите за столь подробное изложение. Я никогда ни с кем не делился. Вчера был ощутимый прилив энергии. Ночные сновидения были, но я ничего не запомнил. Даже ни разу не проснулся за ночь. Сегодня я действительно другой человек, более спокойный, уверенный и энергичный. Впервые за долгое время я проснулся с ощущением тепла под одеялом. Раньше жена называла меня печкой, но после прививки у меня стала падать температура тела. В последнее время вообще был мерзляком. 361. У меня были удивительные непередаваемые регрессии. Еще так совпало, что за 3 недели до регрессии мне поставили серьезный диагноз, который был полной неожиданностью для меня и очень расстроил. Правда, мне потребовалось время для восстановления осознания, о чем же мне подсознание старается сказать. И я пришла на регрессию решить 2 проблемы. Наладить отношения между моими ближайшими родственниками и остановить распространение таких проблем в дальнейшем, остановить распространение серьезных заболеваний у меня и в роду. В роду по маме были и есть сейчас проблемы в отношениях с братьями, сестрами, детьми, а также были и есть серьезные заболевания. Что же мне показало мое подсознание на регрессии и как это расшифровать? Я увидела большую черную собаку. По описаниям и фото из интернета, это был немецкий дог. Она бежала, а за ней бежала женщина, я, придерживая обеими руками длинную коричневую юбку. Женщина выглядела обеспокоенной. На ней было длинное коричневое платье с пышной юбкой. Воротник платья был поднят и переходил в манишку белого цвета. Волосы были убраны в высокую прическу. Затем я увидела маленького ребенка, лежащего на траве на светлом кружевном одеяльце. Ребенок был практически новорожденный, или ему было всего несколько месяцев. Скорее всего, ребенка кто-то украл. Я спрашивала у подсознания, кто это, сын или дочь, сын или дочь. Пришло понимание, что это была дочь. Я бережно взяла ее на руки вместе с одеяльцем и несла на руках до дома. Сам дом я не видела, а видела размытые образы людей, и я передала ребенка женщине, по всей видимости, моей няне. Потом мне показали картинку, где я сижу на лошади в том же одеянии. Пришло мое имя — Флоренция, а рядом на другой лошади сидит мой муж. Муж был в длинном сюртуке и в треуголке, шляпа с острием вперед. Вдруг мой конь резко поднялся на дыбы, и я упала на землю. Муж склонился надо мной, и я успела прошептать ему «люблю». Муж долго нес меня на руках. Пришло понимание, что я умерла в возрасте 43 лет. Потом подсознание показало мне картинку, где я увидела мужа, стоящего и смотрящего на нашего ребенка в люльке. Имя мужа и ребенка мне не открыли. По всей видимости, это было в 18 веке. Возможно, Франция, Англия, Австрия, Пруссия. Это было какое-то родовое поместье. Я и мой муж принадлежали к аристократии. 362. Даже не могу вам описать словами то состояние, которое было вчера, на следующий день, и я пытаюсь его продлить как можно дольше. Это какое-то внутреннее спокойствие, одновременно с приподнятым настроением, которым хотелось поделиться с кем-то, кто в теме. Не описать словами, как я вам благодарна за те техники, которые вы провели в среду, и энергия группы их еще более усилила. Я дважды плакала, и один раз у меня был приступ кашля на одну из фраз, когда мы от чего-то освобождались, и я саму фразу не могла произнести шепотом. Про себя подумала, что, возможно, у меня там стоял блок. Сейчас уже не вспомню, на какой именно фразе. Очень мощная техника. 363. Избушка деревянная в лесу. Мужчина живет там один. Высокий, крупный, красивый. Волосы вьются из-под шляпы. Ярко видела его полосатые гольфы в белокрасную полоску и белый широкий воротник с рюшами по краям, как съемный, который завязывался у шеи. Башмаки деревянные, коричневые, костюм, куртка, штаны короткие, после колена на завязках, опрятно одет. В руках он нес фонарь, держа его на уровне головы и освещая им дом, так как в доме было темно. И вот он зашел в этот дом с фонарем, но мужчина был грустным и одиноким. Я заплакала, и как будто его слезы выплакала. Я не хотела плакать вначале. Он страдал от одиночества, мучился, как лямку тянул свою одинокую жизнь в лесу, так как был лесником. Мысль в голове была такая, что нужно ценить, беречь, создавать и сохранять семью и не быть одному по жизни. Этот мужчина был я. И еще он очень хотел, чтобы я его увидела. 364. Регрессия — огонь. Как будто только 5 минут прошло, а много часов после была под сильным впечатлением от пережитого, внутри столько энергии забурлило, чувствовала себя свежей и невероятно живой. Сколько потенциала раскрылось, завалы подсознания разгребла, а знания и понимание объяснили все то, над чем я столько лет ломала голову и не могла понять. Начну по порядку. Заход был ужасно тяжелым и неприятным, но зато выход. Я получила море удовольствия. Оно того стоило. Теперь я как супербатарейка. Еще на прелюдии, когда вы только начали говорить, во мне проснулась эта неприятная энергия тяжести. Когда она поднялась достаточно, я ощутила неконтролируемую слепую ярость, поняла, что я убийца, готова всех убивать топором без разбору. Я была очень буйной, и меня невозможно было остановить. Эту энергию надо было куда-то деть. Силы очень много, но она неуправляемая. Это энергия из древности, где все друг друга только и убивали. Это была нормальная жизнь. Или ты убиваешь, или тебя. Я предпочла, что лучше я буду убивать, так как не хотелось, чтобы убили меня. Это было настолько нормально и естественно на том уровне сознания, что это не виделось чем-то неправильным, обычная жизнь и проявление себя, своей силы. Это животная ярость и очень буйная энергия, где нет страха, потому что кто боится, тот будет сразу убит. И еще, мне сразу пришел образ моей матери. Не знаю, кем она там была, но она мне сильно мешала на моем пути. Не давала покоя. Была моим главным врагом, от которого невозможно было никак отделаться, как назойливая муха. Мы друг друга сильно ненавидели, но убить друг друга не получалось. Она была очень сильным и хитрым противником. Конечно, понятно, почему, как бы мы в этой жизни ни старались, не получалось у нас хороших отношений. Потом уже, когда мы зашли в саму регрессию, это была совсем другая жизнь. Единственное, что я не поняла, или это была моя жизнь, или я в прошлой жизни моей мамы. Это была с первого взгляда прелестная милая старушка. Я это увидела, когда вы сказали посмотреть на свои ноги. На них были ужасные меховые тапочки, что-то похожее на то, что любит носить моя мама и что вызывает у меня дикое отвращение. Непонятно, потому что по ощущениям в теле это была совершенно другая энергетика, совсем не моя и очень похожая на ту, которая у моей мамы. Это не я. Первая реакция, которая возникла у меня — это не я. Но по факту это даже не имеет значения, была ли это моя жизнь или моей мамы, потому что в любом случае она все объясняет. Было четкое ощущение, что я максимально живу не своей жизнью. Это самое неприятное и мерзкое, что только может быть. Лучше быть убийцей, где ты честно проявляешь себя таким, какой есть, и, возможно, потом понесешь наказание, чем быть не собой. Зачем? Внутри этой старушки не было никакого стержня, позвоночника. У нее совсем не было чувства права на свои границы, и в ее доме было очень неспокойно. Туда постоянно кто-то заходил, воровал, творил, что хотел. Не было абсолютно никакого чувства защиты и безопасности, а в ее внутреннем мире ни минуты не было покоя. И так проходила вся ее жизнь. Даже в собственном доме она чувствовала себя незащищенной. Интересно, что когда в детстве я еще жила у мамы, то у меня тоже было похожее ощущение. Это не мое, это ее. И теперь ясно, почему она все время пыталась к себе привязать, чтобы я жила рядом. Ей очень неспокойно, а со мной она чувствовала хоть какую-то опору. В регрессии эту старушку люди только использовали, а она только мило улыбалась и делала вид, что все хорошо. Она не могла по-другому. В ней еще даже не родилось внутреннего бунта и протеста, что я так не хочу. Даже мысли такой не появилось. У нее вообще не было понимания о внутренней силе. Насколько трудно человеку жить, у которого нет даже элементарных знаний о себе и мире. Ей казалось, что это правильно. Она несет какую-то нужную жертву, и что она сама только жертва всех обстоятельств и ничего не решает в своей жизни. Вообще ничего, даже хотя бы иногда. Поэтому жизнь с ней только случалась, и, конечно, ничего хорошего там не могло и быть. Она пыталась найти в себе покой, но это невозможно, если вся твоя жизнь от самого ее основания соткана из лжи, и ты — это не ты. Вот каково быть безвольным существом. Ее энергетика была очень слабой, рыхлой, аморфной. В ней не было никакой структуры и чувства элементарной ответственности постоять за себя. Конечно же, ей нельзя было ничего доверить, и она никому была не нужна, даже себе. Но она почему-то полагала, что ей все должны. Почему ее никто не любит? Почему ее никто не защищает? Почему на смертном одре к ней никто не пришел, и она осталась одна? А кому она такая была нужна? В ней не было ни капли истины. Она на тот момент еще не знала, а как это, а что это. Не пробудился даже малейший свет знания. Это какой-то очень странный и как будто опыт совсем юной души, когда еще не было понимания, что можно по-другому. Там не было самоанализа, а может попробовать по-другому. Исследовать, если делать так, то будет одно, если по-другому, то другой результат. Сознание не доросло до экспериментов, только один вариант поведения. Вся жизнь прошла в одном духе, в одном состоянии. Она боялась кого-то обидеть, боялась себя защищать. Она еще не понимала, что имеет на это полное право. Дом у нее был хоть и скромненький, но вполне себе неплохой, обставленный, и внешне можно было бы даже сказать уютный. Но из-за этого состояния внутри ей не было уютно нигде. У нее была швейная машинка, она шила. Можно сказать, она была не бедной на то время, хотя и не особо богатой. вне зависимости от того, была ли это моя такая отвратительно-омерзительная жизнь, неужели я могла бы согласиться на опыт полнейшего предательства своей сути, или это прошлая жизнь моей мамы, мне стало отчетливо понятно, что переживает она и каково быть в ее теле, и почему она такая, как есть. Я теперь ясно понимаю, что не могу от нее требовать вырасти. Ей это не дано сейчас, и таков ее путь. Несмотря на то, что такого типажа люди у меня вызывают дикую ненависть, отвращение и омерзение, был ли это мой опыт и его осознание, что так никогда и ни за что? Это моя ненависть к такой жизни, вполне возможно. Это все же я когда-то давно прошла и поняла этому цену. И это примерно то, как воспринимает мир она. Наконец-то я поняла ее, прочувствовав это все на себе и в своем теле. Но я родилась у нее, и теперь моя задача — понять и принять такой путь, при этом идя только к истине и никогда не возвращаясь в ту жесть. Мне было невыносимо это все чувствовать в своем теле. Я знаю о трагическом конце такого выбора. Ничего более омерзительного я никогда не ощущала. Все предыдущие регрессии, которые мне казались неприятными, — цветочки по сравнению с этой. Однако это тоже путь, чтобы затем понять, кто ты есть, и признать свою суть, силу и право быть собой. После этой регрессии я осознала, насколько далеко я продвинулась уже, находясь в этой жизни по сравнению с той жизнью, и стала себя еще больше ценить и уважать за проделанный путь. Даже когда мне кажется, что в какие-то моменты у меня нет стержня, на самом деле он у меня еще как есть. Я ведь не знала, а, возможно, забыла, что такое быть реально бесхребетным. Теперь я могу только посочувствовать своей матери, как бы больно это ни было. Мне нечего бояться, ведь я знаю, что во мне есть структура, ответственность и свобода выбирать, а мне стоит уважать ее путь, который тоже к чему-то ведет, хоть и между нами такая огромная пропасть. У меня уже собралась целая коллекция упадочных жизней по разным темам, и теперь я начинаю понимать, что это было все не зря. Это же мощнейший опыт для формирования ценностей. Однако регрессия — это точно не для слабонервных. После регрессии у меня настолько преобразилось лицо, что я такой красивой себя никогда еще не видела и даже не представляла, сколько света во мне может быть. А я всего лишь заглянула в потаенный угол подсознания. Теперь вижу себя совсем иначе, и мне очень нравится это мое новое отражение в зеркале. Сколько мне открылось с этой регрессией? Туда было тяжело заглянуть, зато какие дары теперь открылись. Не стоит бояться окунуться в грязь. Возможно, там найдешь сокровища, которых даже не мог себе вообразить.